Глава 8. Планета Ариана. Империя Ларгот. Столица Парн. Академия магии Империи Ларгот. Зал советов Академии. Следующий день после распределения. «Кассис!» — услышал старик знакомый молодой голос. «Ты чего задерживаешься, старина?» И неудивительно, что голос говорившего был молод, хотя хозяин его и обращался к Кассису столь фамильярно и свободно. Ведь тот был эльфом, а их голос до самой смерти остается таким. У Эльфар не было старости, впрочем, как и у многих других долгоживущих. Это Кассис прекрасно знал. К тому же это был его старый друг, да еще и бывший учитель, когда-то курировавший его во время учебы в этой самой академии. И стоящий сейчас напротив него был единственным эльфом-преподавателем в Академии магии Империи Ларгот. Знаешь же, что упырь, преподаватели, да и многие старшекурсники, за глаза, а некоторые и не за глаза, так называли ректора, не любит, когда кто-то опаздывает. Тем более и собрал он зачем-то всех нас так экстренно. Что, интересно, произошло? Мои охламоны вчера вроде ничего вытворить опять не успели. Эльф задумчиво посмотрел в сторону дверей, ведущих в зал советов Академии. Опять? Это уже настораживает. Усмехнулся старик и вслух поздоровался. «И тебе доброе утро, Лерак!» Потом пояснил причину задержки. «Да опять внучка учудила. Отказывается со мной в выделенном небольшом домике жить. Видите ли, говорит, что я и так все время буду на кафедре пропадать. Вот и просится к брату ее отпустить или к Рении. Вот и думаю, что делать. Чуть не разругались с ней. Благо, как раз вызов на совет пришел». И Кассис расстроенно махнул рукой. «Но ты скажи, что по внутреннему уставу нашего учебного заведения ей просто не позволят жить на территории Академии со студентом, пусть это даже ее брат. Кстати, не знал, что у тебя тут еще и внук учится». Эльф посмотрел на деда. «А кто его родители? Я что-то не помню у тебя других детей, кроме Слаи». «Да он и не внук вовсе. Просто моя Дея вбила себе в голову, что этот северянин ее брат. Да и все». «Какой северянин?» — насторожился Лерак. «Да видел ты его вчера на распределении, не помнишь, что ли? Он еще с вашими там о чем-то говорил. Правда, я не слышал их разговора, так как с Кистом кое о чем договаривался». Эльф задумчиво посмотрел на деда. «А он вообще кто?» — спросил он у Кассиса. «Кто?» — не понял тот, задумавшись о чем-то своем. «Ну, северянин этот», — пояснил Лерак. «А, он...» Старый маг пожал плечами. «Да я, если честно, тоже не очень хорошо его знаю». Эльф удивленно посмотрел на Кассиса, и тот пояснил. «Мы с ним по дороге сюда встретились. Он отбил нас у разбойников на лесном тракте. И, по сути, спас нашу жизнь. А потом помог добраться сюда, в столицу. Как я понял, он тоже шел поступать в академию. Правда, Степан, так его зовут, не очень богат, но сообразительный. Да еще, как выяснилось, сирота. Вот тогда-то моя Дея и набилась к нему в родственницы. Я был не против. Для нее он неплохой пример. Собранный, спокойный, рассудительный. Вот, в общем-то, и все, что мне о нем известно. Разве что он еще и воин неплохой. Была пара инцидентов. Я думал, он в рейнджера или искатели нацелился. Потому и был удивлен, что парнишка прошел проверку сил и оказался вчера на распределении. Вроде и нет у него особых задатков мага, хотя он чистый универсал. Такого ровного распределения способностей я даже никогда и не видел. Однако сил у него и вправду не очень много, что и показал артефакт. Но они есть, и с этим никто не поспорит. Однако раньше, насколько я помню, с таким уровнем сил не брали на магические факультеты. Кассис посмотрел на Лерака. «Да, в этом году для твоего факультета Старс снизил проходной порог сил, но только для тех, у кого есть способности сразу к нескольким направлениям магии», — пояснил эльф. «А то в предыдущие годы не получалось набрать необходимого количества студентов. Правда, в этом году, как ни удивительно, именно на твоем факультете аншлаг. Нет свободных мест». «Угу», — хмыкнул Кассис. «Только 6 студентов из всего потока уже полноценные магистры-артефакторы, хотя и гномы. И что им тут нужно, непонятно. Еще 20 — это вообще смертельно опасные существа, чистые рунные маги и маги крови. А потому реально на факультете в этом потоке остается всего два начинающих мага-артефактора, плюс моя внучка, которой полноценным артефактором никогда не стать. Кассис еще что-то хотел добавить, но в этот момент открылась дверь, ведущая в зал совета. «Господа маги, поторопитесь, пожалуйста, только вас и ждем», сказала Рея, секретарь ректора Академии. «Меня архимаг Старс уже отправил за вами». Кассис и Лерак кивнули и направились в зал совета. Упырь и правда очень не любил, когда опаздывали. Как только оба мага зашли в помещение, его накрыл купол усиленной защиты. «Это что-то новенькое», — удивленно оглядевшись, подумал эльф и посмотрел на пожилого мага, который на самом деле был в два раза моложе его. Тот пожал плечами, мол, тоже не понимает. «Проходите и занимайте свои места», — раздалось со стороны стола, за которым собрались главы всех факультетов. И не только они, как заметил Лерак. Тут был и его дядя, с которым он успел поговорить вчера вечером, глава делегации гномов, представитель корнелов и пожилой верховный шаман, пришедший с троллями, северянами, ограми, орками и гоблинами. Плюс еще кто-то смутно ему знакомый. «Так это...» И он пораженно уставился на неизвестного, а потом перевел взгляд на Старса. «А ведь и правда, похож», — понял он. Что было неудивительно, ведь и вампиров должен был кто-то сопровождать и сдерживать. А кто бы с этим мог лучше справиться, чем старший сын ректора Академии, один из самых опасных убийц Империи. Лерак реально оценивал свои силы и силы студентов и магов, и если что случится, и придется усмирять разбушевавшегося вампира, или, не дай создатель, нескольких, то без помощи их же сородичей без большой крови не обойтись. Все-таки здесь кругом студенты, молодые и горячие головы, и часто эти головы без мозгов, но с огромным самомнением и родословной. А этим прирожденным убийцам вообще мало кто способен противостоять. Разве что тролли, и то не всегда. Вот и получается, что от этого заведения камня на камне может не остаться. И тут маг вспомнил северянина. Степана. А ведь и перед этими опасными существами он засветился. И Эльфар посочувствовал ему в очередной раз. Первый же раз был вчера вечером. Посольское здание княжества эльфов в столице Парн. Вечер предыдущего дня. «И кто мне расскажет, что там произошло?» Даже не поздоровавшись с присутствующими, влетев в комнату, спросил Лерак у находящихся в ней троих эльфов. Хотя вопрос был направлен всего к одному из них, вернее, одной. «Я его убью», — тихо глядя в пол, ответила Лераку девушка. «Вы вообще о чем?» — повернулся к ним сидящий за столом эльф. «А, дядя», — окликнулся Лерак, — «ты, похоже, не в курсе». И вкратце изложил тому, что произошло в зале при распределении. «Что скажешь?» После рассказа обратился он к более старшему эльфу. Но тот, казалось, не слышал Лерака, задумчиво глядя на его младшую сестру Селею. «Там что, был тот самый северянин?» — наконец спросил он. Девушка кивнула. «Удивительно», — хмыкнул Киранос и пересказал Лераку случившееся на тракте, а потом прокомментировал услышанный до этого рассказ. «А парню-то везет. Значит, любишь его?» И он насмешливо посмотрел на пунцовые щеки Селеи. «Да», — подтвердила она. Глаза у Лерака и сидящего на другом конце комнаты Экоса чуть не выскочили из орбит. Так сильно было их удивление. Спокойным, как обычно, остался лишь пожилой эльф. Киранос же хмыкнул и уточнил. «Селея, ты хоть слышала, что я у тебя спросил?» Селея подняла на него свои красивые, голубые, а сейчас и излучающий леденящий душу свет глаза. Однако на Кираноса они ровным счетом не произвели никакого впечатления. Он еще раз усмехнулся и сказал, «Ты только что призналась при трех свидетелях, что любишь того парня. По нашим законам ты теперь замужем». Улыбка так и прилипла к его лицу. Похоже, эльфу доставляло удовольствие происходящая ситуация. «Что?» Девушка, наконец, осознала сказанное, и изумленно посмотрела на своего дядю, а потом перевела взгляд на пораженно глядящих на нее старших братьев. «Когда я могла сморозить такое?» — с негодованием спросила она. «Только что», — спокойно ответил Эльфар. «Я спросил, любишь его?» Ты ответила «да». Девушка, ничего не понимая, смотрела на них. «Ты же спросил», — медленно произнесла она. «Убьешь его?» Вот я и ответила «да». «Ну, не знаю, что ты услышала, но мы все слышали совсем другое». И эльф, обведя рукой своих племянников, еще раз улыбнулся, наблюдая за багровеющей девушкой. «Тяжелой будет для нее учеба», — подумал он. И тут раздался невозмутимый голос девушки. «Лирак, когда у нас будут первые практически смешанные занятия?» «Примерно через месяц, может, чуть раньше», — ответил тот. «А что?» «Я хочу попасть в группу к этому северянину». «М-да». Взгляд эльфа не обещал этому бедняге ничего хорошего. Коль так получилось, что теперь все считали, будто она к нему что-то испытывает, Селея постарается наглядно доказать ошибочность подобных суждений, даже если в результате с этим пареньком произойдет какая-то фатальная случайность. «Пусть перебесится», — решил Лерак. «Тут за ними хорошо приглядывают, а ей это пойдет только на пользу. Пусть усмирит свой характер. Нам придется очень плотно сотрудничать с Империей. Не зря же выбрали именно их, детей самых высокопоставленных персон в княжестве, которым рано или поздно нужно будет брать в руки бразды правления». Правда, отрядов эльфов, направленных в Империю, было два. Что произошло со вторым, шедшим из столицы княжества, но по воздуху, Киранос не знал, хотя он должен был прибыть в город гораздо раньше их, идущих в обход и через лес. Однако чуть позже Лерак сообщил ему, что на вторую группу было совершено нападение, в результате которого пропала младшая дочь князя, Эрея. О судьбе северянина он особо не переживал. Пара лишних переломов большой погоды для того не сделает, а реального вреда, если тот не позволит втянуть себя в настоящую дуэль, Селея ему причинить не сможет. Правда, он почему-то не подумал, что этот самый северянин может не знать самых элементарных вещей, известных в этом мире каждому с рождения. Зал советов Академии. Утро следующего дня. «Добрый день», — не стал откладывать разговор ректор. «Если он, конечно, добрый, и указал на присутствующих тут, вообще-то, лишних людей. Этих уважаемых господ мне пришлось пригласить на наш совет в связи с произошедшими вчера событиями, так как, возможно, именно к ним они могут иметь самое прямое отношение». Он посмотрел на представителей эльфов, гномов, вампиров, оборотней и шамана, в лице которого здесь объединились северяне, тролли, огры и гоблины. А потом перевел взгляд на главу внутренней стражи Академии. «Значит, ничего связанного с учебой», — догадался Лерак. Да и остальные это поняли, судя по бросаемым друг на друга взглядам. Главный страж Академии поднялся и приступил к рассказу. Где-то за 6 минут до начала ритуала распределения дежурным магом был замечен достаточно сильный выброс магической энергии силы жизни. Локализовав источник выброса, мы выяснили, что он находится буквально в сотне метров от здания проведения ритуала. А так как в этом месте любые магические эксперименты и поединки запрещены, туда выдвинулся дежурный наряд магов, чтобы схватить нарушителей. Этот всегда серьезный и угрюмый маг обвел взглядом присутствующих. «Здесь собраны все, на кого не упали подозрения, и потому я продолжаю». Эти его слова заставляли задуматься. Студенты и так не слишком спокойный народ, да и правилам следует от случая к случаю. Для того и поставлен этот строгий маг, магистр магии Земли, чтобы следить за порядком на территории Академии. А тут было явно обозначено, что подозреваются все, кроме присутствующих. Так вот, мои подчиненные доложили, что, прибыв на место, они никого не застали. Я подумал, что нарушители уже скрылись. Однако через несколько минут мне доставили иллюзию, снятую у здания. И он выложил на стол небольшой записывающий артефакт. Вот запись с места преступления. Впервые этот угрюмый маг назвал произошедшее в Академии событие своим именем и восстановленное по остаткам обнаруженных аур иллюзия, и активировал артефакт. Небольшая полянка. За кустами виднеется здание, где происходит распределение. В центр иллюзорного кадра попадают два тела, вернее, два трупа. Оба обезглавлены. Кроме одежды ничего нет. Головы в нескольких метрах от тел. Но главное, У тел валяются какие-то артефакты. А потом пошла довольно отрывочная запись, размотанная в обратном порядке. Вот тела лежат. Потом что-то происходит, и они встают. Бой с неизвестным противником. Следов его ауры нет. Дальше эти неизвестные сидят на том самом месте. Затем встают и уходят вглубь парка. На этом запись обрывается. По следам один наш молодой маг из оборотней смог отследить их до того магического прохода, через который они проникли на территорию Академии. Немного помолчав, глава внутренней стражи Академии продолжил. Что странно, этот же следопыт сообщил, что неизвестных поджидали в месте проникновения, а потом пошли вслед за ними. Он посмотрел на собравшихся. Никаких иных сведений о произошедшем у нас нет. Есть только выводы. К этому делу для более детального изучения ситуации нам, с позволения архимага, пришлось привлечь многоуважаемого господина Гарха и одного из его подопечных. Нам нужен был хороший маг крови. И угрюмый маг посмотрел на присутствующего тут вампира. Тот поднялся со своего места. «У всех вас на момент произошедшего, кроме меня», — он усмехнулся, — «было железное алиби. Так что все подозрения с вас снимаются, если они у кого-то были. Кроме того, целью этой команды», — он указал на остановленную картинку, — «мог быть любой из вас. Это вы скоро поймете из моего рассказа». Он подошел к небольшому шкафчику, стоящему у входа, взял оттуда какие-то два артефакта и вернулся обратно. «Кто-нибудь знает, что это такое?» «Первый ирийский подавитель. Очень мощный», — сказал представитель гномов. «А второй, судя по всему, какой-то артефакт древних», и он посмотрел на вампира. «Все верно. Называется разрушитель». Больше никаких комментариев не потребовалось. Все сразу поняли, чем все это грозило. И вампир стал дальше рассказывать. Двое неизвестных проникли на территорию Академии. Проследили, судя по всему, за делегацией эльфов, так как время их появления примерно совпадает с прибытием делегации. Потом они дождались прибытия в зал церемоний всех остальных, включая глав кафедр и самого ректора, и должны были начать действовать, но им кто-то не дал этого сделать. Мы поняли, что просто так такие сильные артефакты на территории Академии незамеченными оставаться не могли, и предположили, что использовалась какая-то разновидность сумок для скрытого перемещения магических вещей. Скорее всего, тоже производство или старых магов, или древних. Так вот, в нужный момент эти нападающие начали действовать, вытащив свои артефакты и приготовившись к операции по ликвидации своей цели. Один из них должен был накрыть вас, все здание, колпаком подавления, а второй — активировать разрушитель. А дальше им оставалось только скрыться с места преступления. Однако тут в игру и вступил неизвестный. На каждого противника он потратил по два удара. И то второй был скорее добивающим, так как после смертельной раны экстренно заработал механизм возрождения, кстати, тоже основанный на ирийской схеме создания амулетов возрождения и статуировок на теле, о котором этот последний явно не был осведомлен. Но сориентировался быстро, разорвав связь тела с одним из основных органов. «У меня все», — закончил он и, осмотрев присутствующих магов, сел на свое место. «В связи с этим спрашиваю», — произнес ректор Академии. «Никто ничего нам не хочет рассказать?» После недолгой заминки первыми, как почему-то и подумал Лерак, заговорил гном. «Перед самой границей мы засекли слежку за нами, а потом достаточно большой отряд. Среди них были маги». Он залез во внутренний карман и выложил на стол небольшой пергамент. Это было найдено у нападающих. Наш точный маршрут и наиболее удобные точки нападения. Гном потыкал пальцем в небольшую карту. Поэтому мы немного и задержались, что пришлось идти другим путем. «Понятно», — кивнул архимаг. «У нас ничего не было», — покачал головой вампир. «Тут, в общем-то, ничего удивительного. Мало найдется сумасшедших нападать на отряд истинных вампиров. Однако были нападения на северян и на огров с орками и гоблинами. Тролли добрались до столицы спокойно». Лерак посмотрел на дядю. Тот правильно понял его взгляд и рассказал о произошедшем в пути нападении. Но причастности ирийцев к нему он утверждать не мог, хотя и бытовало мнение, что те были союзниками. «Как вы спаслись?» – заинтересовался рассказанной историей старый шаман гоблинов, прибывший с представителями самых северных районов империи. «Я знаю силу их магов и заклинателей. Тем более с ваших слов получается, что вас накрыли капитально, и в засаде участвовал верховный шаман Тарлоков и несколько старших шаманов. А в вашей группе не было ни одного мага, который смог бы пробить такой мощный силовой щит. Я видел вашу группу при въезде в город. Перспективные ребята, но пока такая магия им не по зубам». Он взглянул на эльфа. «Случайно», — честно признался Киранос. «Нам помог один северянин, который уничтожил четверку их магов, подобравшись к ним со стороны леса. И он описал свою встречу со Степаном». «Это на них похоже», — покивал пожилой шаман. «Страшные бойцы, особенно если им некуда отступать. Там же, похоже, так и было. А то, как он ответил вашей девушке, ну, что я могу сказать? Бывает. Гордость порой у них из ушей лезет. Ведь кроме камней, обнищалой земли в ледяных пустошах и их гордости с честью, у них ничего и нет. Жаль. Неплохой бы из него получился рейнджер, если он сумел так подобраться к верховному шаману. Значит, это у него в крови. Жаль. Интересно, он откуда? Может, смогу найти его родичей среди тех, кто прибыл со мной? Наскребут на обучение для него». Еще раз посокрушался старый гоблин. Стало понятно, что старик сокрушается о потере такого хорошего бойца. У них на границе каждый воин был на счету. «Так он вроде здесь, в академии», — пожал плечами Киранос. «Вчера, как мне рассказали мои подопечные, он был на распределении». Эльф вопросительно взглянул на Лерака. «В смысле на распределении?» — удивленно посмотрел на него шаман. «Вчера же ритуал проходили только маги, а с сегодняшнего дня и всю следующую неделю начнут свое распределение рейнджеры, искатели, ведуны и все остальные. Именно с ними и пойдет подопечная мне группа». «Ну», — ответил эльф, — «как я понял, он и проходил распределение как раз среди последней группы магов». «Неужели?» — и шаман обернулся к сидящим в зале своим коллегам. «Я, к сожалению, не могу присутствовать на мероприятиях внутри Академии. Но там и правда был северянин?» Все ненадолго задумались. «Так, Кассис», — обратился к старому магу кто-то из сидящих за столом. «Это же тот парнишка, что попал к тебе? Только он и походил на чистокровного чела, выходца из ледяных пустошей. К тому же там и с эльфами что-то было. Да и с вампирами у него какие-то дела», — говоривший взглянул сначала на Гарха, а потом на Кассиса. «Да», — согласно кивнул глава кафедры артефакторики. «Это мой студент. Зовут его Степан. О его встрече с подопечными уважаемого эльфа», легкий наклон головы в сторону Киранаса, «я ничего сказать не могу. Но, насколько знаю, он пришел в столицу со стороны ледяных пустошей, ведь именно оттуда и берет свое начало лесной тракт, где мы с ним и познакомились. Как я не подумал об этом сразу?» И пожилой маг о чем-то задумался. «Это тот парнишка, которого я видел с вами в таверне?» — неожиданно спросил у него вампир. «Он самый», — подтвердил Кассис. «Понятно», — кивнул Гарх и пробормотал. «А ведь он и не говорил, что собирается в рейнджеры. И ведь не солгал». Потом он оглядел сидящих за столом магов. «Но мы отвлеклись от темы нашего разговора». Вампир вытащил какие-то бумаги из напоясной сумки. «По нашим прикидкам, просматривая что-то в документах, начал Гарх. Группа нападающих устранил какой-то профессионал. Работал один. О проведении акции знал заранее, но, похоже, ему не были известны ни цели, ни способ проведения операции. Именно поэтому он выжидал до последнего момента. И когда нападавшие активизировали свою деятельность, ликвидировал их. Сработал чисто. Ушел также. Не маг. Или маг, умеющий маскировать свою ауру. Если бы я не сидел сейчас с вами, то подумал, что это дело какого-то из воинов теней. Слишком похоже на наш почерк работы. Но уверен, что нам такого заказа не поступало». И он твердо посмотрел на ректора. Тот в ответ кивнул, и вампир продолжил. «Теперь о целях. Они не ясны. Нападающие собирались устранить сразу всех присутствующих здесь». Он обвел рукой сидящих за столом. «То есть какой-то личной заинтересованности в ком-то одном из вас у этих неизвестных нет. Это можно было сделать и проще, и быстрее». «Вывод?» требовалось проведение операции по устранению именно в этом месте и в это время. Особенно он напрашивается, если исходить из того, что одиночные нападения были на отдельные группы и раньше, по пути следования. В результате я вижу сразу как минимум две причины такого проведения операции. Обострение отношений империи со своими союзниками и давними партнерами и ликвидация верхушки магического совета. Вампир окинул взглядом присутствующих. Выгодно это может быть только в одном случае. Кто-то хочет подготовить для себя благоприятные условия для проведения военной операции. И он жестко посмотрел в глаза каждому сидящему за столом. А сейчас самое неприятное. Гарантирую, это не последняя попытка нападения. Поэтому рекомендую усилить ваши личные меры безопасности. На этом Гарг закончил и сел. Слово взял ректор. Теперь вы понимаете экстренность этого совета. Нужно выработать и принять стратегию по повышению мер безопасности в Академии с этого года. И дальше совет занялся тем, ради чего и был собран. За всеми этими делами, дебатами и обсуждениями все как-то забыли о небольшом эпизоде, связанном с рассказом о недавно прибывшем в Академию северянине. Необычном северянине-маге, чего не случалось уже... Да вообще не случалось. Те никогда не были магами. Но было и еще кое-что. Был один вопрос, который забыл поднять угрюмый маг, главный страж Академии. По его данным, магическими дверями, даже с учетом проникших на территорию учебного заведения неизвестных, воспользовались на один раз больше, чем прибыло за вчерашний день магов и преподавателей. И это было проверено несколько раз. Студенческое общежитие. Следующий день после распределения. «Ну и где я здесь могу поселиться?» – пробормотал я, входя в достаточно большое здание. «Мне сказали, что на лучшие и самые дорогие комнаты я могу не рассчитывать. Их отдают таким новоприбывшим высокопоставленным, как эльфы или вампиры, или тем, кто готов дополнительно, кроме обычного проживания, оплатить еще и повышенный комфорт». И направили в обычную студенческую общагу, где и проживало большинство студентов. Тут было множество пустых комнат, особенно в секции, принадлежащей нашему факультету. По факту, я должен был жить с кем-то еще, оказывается, поодиночке здесь не жили. Но на нашем потоке и на нашем факультете из новых обычных, непривилегированных студентов мужского пола были лишь я и Гром. И когда комендант посмотрел на эту громадину тролля, то горестно вздохнул и выделил тому одну большую комнату в личное пользование. По-другому тот просто бы не разместился. Он бы даже в двери обычной комнатки не влез. Вот так и получилось, что напарника на владение жилищем у меня не было. Гномов поселили где-то в другом здании, как и вампиров. Дэю со мной и так бы не разместили. А потому этот старик-комендант, еще раз горестно вздохнув, сказал: «Повезло тебе, парень», и достал небольшой ключ, который так и светился магией. «Выбирай себе любую пустую комнату. Двери в них открыты, и заселяйся. Как только ты первый раз закроешь двери этим ключом, никто другой войти в комнату не сможет». И сейчас я шел по полупустому коридору. Изредка слышались какие-то приглушенные голоса. Мне было все равно, где жить. Гром вон поселился на первом этаже, и я хотел выбрать комнатку недалеко от него. Неожиданно мое внимание привлек небольшой магический отсвет. Насколько я понимал, в данном мире такие магические субстанции являлись источниками магии. Это-то меня и заинтересовало, и я пошел в его направлении. Почему нет? Чем не ориентир для выбора комнаты, если она, конечно, никем не занята? Второй, третий этажи. Снизу я подумал, что эта комната где-то здесь, и здание-то общежитие снаружи трехэтажное, но оказалось, она выше. Есть еще одна небольшая лестница. Поднимаюсь и вижу открытую дверь, достаточно просторной комнаты. В ней-то и находится этот самый источник магии, в самом дальнем ее углу. Вхожу. Приличная комнатка, гораздо лучше тех, что я видел внизу. Сказал бы, даже тянет на отдельную плату. Немного наклонные стены. Так это же чердачное помещение, догадался я. В каждой стене большие створчатые окна. На них симпатичные шторки, похожие на вертикальные жалюзи. У одной стены стоят кровать и небольшой шкаф для одежды. У второй – письменный стол и еще один простой стол. Комод и сундук. Последний явно кто-то тут забыл. У дальней стены еще один комод. Вроде мебели много, но комната от этого не кажется меньше. По мне, так она похожа на большую студию. Видел я такие квартиры пару раз. Сам, правда, в них не жил. Мне она сразу понравилась. Светлая и просторная. Как раз как я люблю. Плюс еще какой-то непонятный источник магии. Странного серебристого цвета. Раньше я подобные не встречал. Ну да ладно. Выгружаю свои вещи. Хотя какие у меня вещи? Ничего и нет-то особо. Только вытащил свое магическое растение и поставил у более освещенного и солнечного окна. Остальное же лучше носить с собой. А это – оружие за спиной и на поясе, и все полезное в трофейной сумке, снятой с убийцы. Она тоже на поясе. Кстати, эта сумка оказалась не просто вместительнее, а гораздо, раз эдак не знаю во сколько вместительнее. Сколько туда можно было всего засунуть, я так и не понял. Правда, у неизвестного мага в ней все-таки почти ничего и не было. Запасной комплект одежды, который мне был мал, и я его выбросил. Большой арбалет с двумя десятками стрел. Тот самый артефакт, который мне и был необходим. Ну и еще какое-то непонятное экзотическое оружие, похожее на сильно изогнутые серпы. Плюс артефакт-поисковик, как я его назвал. И все. Ах да, забыл. Там были еще деньги. 3000 имперских золотых. И порядка 300 серебром. Так что теперь мне не требовалось остатки магических артефактов, собранных в лесу, распродавать. И поэтому я решил оставить их себе. Пригодятся для экспериментов. Судя по всему, они тут нужны. Коль целыми группами молодые маги и студенты скидываются, чтобы их приобрести для каких-то своих дел. Хотя по мне, так проще до леса доехать и насобирать. Все быстрее и дешевле. Правда, я, может, чего-то не понимаю. Даже это, скорее всего, так и есть. У второго убийцы, кроме оружия и денег, вообще ничего не было. Оружие наемников я приготовил для продажи. Почему-то вспомнил о неизвестных, напавших на дом Лейлы. С ними в плане обогащения все было гораздо хуже. У них, кроме странных однотипных артефактов и такого же однотипного и немного необычного оружия, вообще ничего не было. Поэтому и брать я у них ничего не стал. Слишком приметные могут оказаться вещи. Жадность погубит. Зато для всего этого я нашел другое, не менее хорошее применение. Так что, можно сказать, использовал предоставленное мне оружие на полную катушку. Сам слышал пару баек на рынке о происшествии в верхнем городе. Ну а теперь я устраивался здесь. Чем хорошо было в академии, что сюда можно было перевести моего драга. Здесь было стойло, именно для них и предназначенное. Правда, как я понял, ухаживать за ним мне придется самому. Но меня это совершенно не смущало. Только вот придется узнать, а что для этого нужно и что вообще следует делать. И ответы я мог получить только у эльфов. К девушке я, конечно, лезть с вопросами не собирался, но ее брат вроде не горел желанием при первой же встрече меня прибить, а потому я и хотел поговорить с ним. А потом дойти до таверны Пятнистый Лырс и забрать своего драга. А то Тир там наверняка очень скучает в одиночестве. Ни поиграть, ни полетать. Над городом полеты запрещены, я узнавал. А для того, чтобы у меня была возможность въезда в город и выезда из него, нужно было официально пройти регистрацию в академии, чем я сейчас и занимался. Осмотрев напоследок комнату, я вышел из нее и закрыл дверь. И в этот момент она моргнула небольшим выбросом магической энергии, и на ее поверхности появилась магическая руна. И интересно, я ее запомнил. После чего вставил в замочную скважину выданный мне ключ и увидел, как руна медленно переплыла в магическое поле ключа, и там появилась ее маленькая копия. «Еще более интересно», — подумал я и запер дверь. Вытащил ключ. Руна на поверхности двери пропала, а в поле ключа осталась. Для проверки я снова вставил ключ в замочную скважину. На двери появилась руна, и между рунами ключа и двери образовался канал связи. И я увидел, как магический каркас двери слегка моргнул. «Хм», — понял я. Похоже, принцип примерно тот же, что и на магических проходах в стене Академии. Вытащив ключ, я мысленно перенес проекцию магической руны на дверь. Мигание, и та открывается. «Принцип понятен», — удостоверился я в своем наблюдении, закинул ключ в сумку и направился вниз. Следовало доложиться коменданту, а потом топать в бухгалтерию и оплатить обучение в академии. Когда я спустился и сказал старику, что занял чердачную комнату, он долго смотрел на меня с непониманием. «Шутишь, парень?» – наконец проговорил он. «По моим данным, ты занял комнату на третьем этаже в конце коридора». И он, вытащив какой-то небольшой свернутый пергамент, сияющий магией, показал на схему третьего этажа. «Вот», – ткнул он пальцем в крайнюю комнату. «Тут у меня не пошутишь, весельчак. Вали давай, плати за обучение в академии и забирай свои учебные материалы в библиотеке и на складе». Меня же смутно стал грызть червячок огромного такого сомнения. Во-первых, комнаты, на которую показывал старик, на этаже не было. И во-вторых, а почему он ничего не знает о той, что находится на чердаке? Но разбираться с этим я буду потом. А сейчас в канцелярию и бухгалтерию. Получать патент студента и регистрироваться в реестре академии. У выхода меня, оказывается, давно уже дожидался тролль, и мы на пару направились в нужную сторону. «Чего так долго?» – спросил он. «Ну, это тебе хорошо», – усмехнулся я. «Все решили за тебя, лишили свободы выбора. А мне мучайся, выбирай». «А», – протянул он. «И где ты устроился?» «На последнем этаже», – ответил я. «А чего так высоко забрался?» – удивленно посмотрел он на меня. «Выше живешь, меньше гостей», – отшутился я. «Угу», – хмыкнул он. «Даже ведь ты прямо у входа, к тебе и то толпы не было бы. Не тот у тебя характер». Мы дошли до административного здания, и тут меня поджидал еще один сюрприз. Оказывается, уже давно были подняты цены на обучение в академии в 1,5 раза, а старик этого не знал. Да к тому же для магических специальностей с прошлого года отменили ежегодную плату. Получается, если хочешь учиться, то сразу выплачивай всю сумму из собственного кармана или ищи спонсора, благо их было множество. Тут же могли порекомендовать, кому обратиться. Зачем это было сделано, понятно. Если ты молодой и относительно перспективный маг, то такие правила привяжут тебя намертво или к государству, или к какому-нибудь аристократическому роду, чья сила в том числе оценивается и количеством работающих на них магов. В результате у меня опять не хватало 1000 золотых. «А я так радовался», — хмыкнул я, слушая эти новости. «Мог бы и сам все заранее узнать». «А ты что, хотел на свои деньги обучаться?» — спросил у меня в удивлении Гром. «Ну да», — пожал я плечами. «Ну ты даешь», — хмыкнул он. «На меня вон 3 ближайшие общины деньги собирали». И уже серьезно предложил. «Может, до ваших дойдешь? Хотя, конечно, такую сумму быстро не насобирать». Он посмотрел на меня. «А из тех, кто готов предложить деньги, я никого не знаю. Это тебе нужно с местными поговорить». «Что это за люди?» Он кивнул на объявление. «Можно быть спокойным только за империю, но у них и самые жесткие условия договора, и его длительность гораздо больше, чем у других». Постой. Мне вроде говорили о том, что для нашего факультета есть какие-то льготные условия приема». «Так в этом году льготным условием являлся сниженный порог сил. И мы с тобой уже им воспользовались. Других для нас теперь нет». «Понятно», — вздохнул я. «Придется доставать свой последний козырь». «Уважаемый», — обратился я к счетоводу, «мне сказали, что у вас тут где-то можно сдать артефакты из леса». «Ну, если у тебя их на 1,000 золотых, то это никому не интересно. А если на 100-другую, то тогда на склад инвентаря и амуниции. Это 5-е здание отсюда направо». Услышав мои слова, Гром поддержал меня. «Это правильно. Насобирай максимальную сумму, чтобы заем был как можно меньше. Тогда и контракт будет менее жестким или более коротким». «Угу», — кивнул я. «Так я и хотел. Ну, я пошел, попытаюсь счастье». «Удачи», — пожелал Гром, а потом все-таки спросил. «А зачем счастье пытать?» «Это чтобы сговорчивее было», — усмехнулся я. «И что, помогает?» Вполне серьезно отнесся он к моим словам. «Вот и увидим». Нужное здание я нашел быстро. Тем более на нем и вывеска была. Склад. Туда я и зашел. Вроде никого не было. Я уже хотел постучать по столу, как раздался довольно молодой девичий голос. «Да иду уже». И через пару минут передо мной появилась девушка-маг. Тебе чего? Прием новичков и выдача учебных материалов начнутся только с завтрашнего дня». Не очень вежливо сказала она, осмотрев меня с ног до головы. «Ну, не Алендал он, это точно», — хмыкнул я. «Но чего же так пренебрежительно-то?» «И вам добрый день», — поздоровался я с девушкой и подумал. «Прости, Кассис, но фиг им тут скидка в 20%. А потом на девушку и мысленно добавил. «Ужом крутиться буду, но она еще и переплатит». А вслух изрек. «Мне сказали, что вы скупаете различные магические артефакты и ингредиенты для нужд Академии. Только если товара больше, чем на 100 золотых, и артефакты действительно должны быть из великого леса. Я это проверяю». «Да без проблем», — ответил я. «Только вот что за великий лес, я так и не понял. Но был он назван именно так, с придыханием и из большой буквы». Я вытащил свою старую небольшую сумочку, из которой под расширившиеся глаза девушки высыпал на прилавок довольно большую кучку различных мелких магических безделушек. «Вот, оценивайте, проверяйте», — показал я на артефакты. Она, пораженно поворошив их рукой, разложила артефакты по прилавку, а потом сказала. «Простите, я думала, вы студент. Они меня за эти дни так достали. Ведь написано на двери, что выдача материала начнется только завтра. Так нет, ломится и ломится». И уже пристальнее вгляделась в меня. При этом от нее протянулась тоненькая магическая ниточка. «Не знала, что к нам поисковики своего перекупщика отправили. Сейчас!» Она быстро метнулась куда-то в задние помещения. Мне же стало любопытно. Пока девушки не было, я вышел из здания и посмотрел на двери. Никакой таблички или надписи на ней не было, только указано, что это склад. Я вернулся, и буквально через пару секунд прибежала девушка. «Простите, не думала, что такая большая партия будет. Давно к нам не заглядывали поисковики. Обычно они предпочитают сливать свой товар в городе. Рада, что вы пришли именно к нам». После столь разительной перемены из стервозы в симпатичную девушку даже как-то мучить ее не хотелось. «Ладно, посмотрим, сколько она предложит за все. Мне нужно как минимум 1300 золотых. Серебро буду использовать, а золотые ирийцев оставлю как НЗ». Молодая магичка быстро стала подносить мои магические безделушки к какому-то своему артефакту и, немного подержав около него, раскладывала их по разным кучкам. Я же заметил, что когда она подносила предмет к артефакту, то быстро читала какое-то короткое заклятие, и между ней и этим самым кристаллом, которым и был артефакт, с очень сложной энергетической структурой, кстати, чем-то он напоминал тот камень-распределитель, что я видел вчера, устанавливался энергетический канал. Потом, секунды через две, у него в энергетическом поле, на выходе, появлялась какая-то руна. И буквально еще через несколько мгновений эта же руна появлялась на поверхности кристалла с еще каким-то значком. Магичка записывала то, что появлялось на поверхности кристалла, в свою большую тетрадь и раскладывала мои магические предметы по разным кучкам. Кучки соответствовали типу рун. Вроде ничего сложного и сверхординарного. Только вот точно такой же энергетический модуль был и в том артефакте, что занимался распределением, и именно он генерировал руны, когда будущие маги прикасались к его поверхности. «Разработка древних?» — спросил я у девушки. «Да», — удивленно посмотрела она на меня. «А как вы догадались?» «Не говорить же ей об артефакте распределения. Встречал нечто похожее». «О!» — произнесла девушка. «Если еще раз попадется аналогичный артефакт, приносите его к нам. Такие вещи мы скупаем даже по лучшим ценам, чем перекупщики в городе». «Хорошо, спасибо», — ответил я. «Буду иметь в виду». И, посмотрев на закончившую с работой девушку, спросил. «Ну и чем вы меня порадуете?» «Так, это очень интересно. Она показала почти на все кучки артефактов. У нас есть маги, которые работают с этими типами энергии. Их я возьму за 1500 золотых». «Хм, это уже больше, чем я рассчитывал. Тем более осталось еще две небольшие кучки, о которых она пока ничего не сказала. Вот девушка как раз и перешла к одной из них. Там лежало всего 4 небольших камушка». «Это инфернальные артефакты. Даже не представляю, куда вам пришлось из-за них залезть, но вы не пожалеете. Это того точно стоит. Только за них вам Академия заплатит 2000 золотых». «Если вы когда-нибудь еще найдете подобные, сразу идите к нам. Нам они нужны. Наши маги используют их для призыва и открытия порталов в соседние измерения. Жаль, они не очень мощные». Я постарался вспомнить. На них вообще, по-моему, никто внимания не обращал. А в том месте, где я их нашел, вроде подобные были еще. Просто за ними нужно было лезть на небольшую горку. А мне тогда что-то стало лень. И поэтому я собрал лишь те, что были разбросаны внизу. «Ценные, говорите?» – переспросил я. «Очень», – подтвердила девушка и переключилась на последнюю кучку. «Ну, а это вообще два уникальных камня. Я даже такого никогда не видела. Это артефакты, судя по тем параметрам, что выдал определитель. Так вот, как называется артефакт девушки, которые могут использовать маги крови. Но вроде таких не должно быть в природе. Странно, поэтому я даже не представляю их ценности, и потому не могу назвать вам их стоимость». «Да», – заинтересовался я. «А кто это может сделать?» «Не знаю», – пожала она плечами. «Разве что вампиры. Они ведь самые сильные маги крови. Только единственный вампир в Академии – это сам ректор. А он уж точно не будет заниматься такими мелочами». И девушка с грустью посмотрела на меня. «Вообще-то не единственный», – задумчиво произнес я и посмотрел на местного магического оценщика. «Тогда я их оставлю себе, а все остальное – ваше». И я щедро показал на разложенные перед ней магические предметы. «Спасибо! Меня за приобретение такой большой партии даже...» И она вдруг с интересом посмотрела на меня. «А у вас есть постоянный скупщик?» «Нет», – честно признался я, «ведь такого у меня и правда никогда не было». «Я готова приобретать у вас все по розничным ценам», – предложила она. «Если у вас всегда такие большие партии, вы часто в поиск уходите?» «Ну, не очень», – ответил я. «Я вообще не знал, что такое поиск, но судя по тому, что артефакты находили поисковики, то поиск – это когда они занимаются их собирательством. А с учетом того, что это вообще была моя первая, так сказать, партия, то я действительно в поиск ходил очень редко. Ну, очень редко. Однако, коль это такое выгодное занятие, то с моим драгом им можно заниматься раз в 2-3 месяца. Только придется договариваться на таможне о свободном проходе в лес. Хотя я туда и долететь могу, но куда там потом спрятать Тиира?» «Оно понятно», – кивнула девушка. «Если собирать такую партию, то месяца полтора-два отдыхать нужно. Но, в общем, если вам нужен будет постоянный скупщик, я всегда к вашим услугам. Особенно на необычные артефакты и на артефакты древних». «Приму к сведению», – ответил я и, посмотрев на нее, уточнил. «Простите, никогда не сдавал товар вам. Каким образом у вас происходит расчет?» «Да как и везде. Подождите пару минут». Она опять ушла куда-то вглубь помещения и вскоре вернулась. «Сейчас подойдет наш казначей и выдаст вам требуемую сумму». Действительно, достаточно скоро в двери ввалился крупный орк или огр, я их все еще путаю, и передал девушке 3 увесистых мешочка. «Вот, пересчитайте и поставьте свою магическую метку». Перед тем, как принять от нее какой-то пергамент, я увидел, как на его энергетической структуре проявилась небольшая руна, а потом она же возникла и на поверхности пергамента, как раз рядом с тем местом, на которое и указывала девушка. Мне надо было повторить ее действие. Вот только вместо руны я решил использовать свою фамилию на русском, а то еще подпишусь чьей-то чужой меткой. Доказывай потом, что не верблюд. И удивительно, она преобразовалась в какой-то странный и сложный иероглиф. Девушка посмотрела на него и с удивлением спросила. «Так вы маг?» Я пожал плечами. «Еще нет, только собираюсь им стать». Подмигнув ей, направился к выходу, но у двери остановился. «Кстати, там...» — кивнул в направлении выхода. «И правда, нет никакой надписи или таблички о том, что вы начнете работать только завтра, поэтому к вам и идут». И под все еще удивленный взгляд девушки вышел на улицу. «Пора оформляться». Через 3 минуты я стал полноправным студентом Академии магии Империи Ларгот. И мне можно было теперь без проблем выбираться из города. Мне и моему драгу. Но перед этим следовало сходить за ним. Вечером я выбрал для него стойло поуютнее. Вернее, выбирал-то он. Просто я поставил его туда, где он захотел остаться. Насыпал для него заранее купленного корма и направился в общежитие. В надежде, что уж этот спокойный день таким и останется. Но черт меня дернул зайти перед этим в столовую. Как только я открыл дверь, то понял. Этим надеждам не суждено сбыться.